Он теперь необыкновенно низко повесил голову. Признак, что дух его встревожен, и он ожидает невзгоды за какую-либо неудачу или промах. Сравните белое лицо кандидата в благородие и черное лицо невольника. Кажется, они поменялись своими назначениями. Где ж маменька ужасного честолюбца? Видите ли, направо у дверей буфета эту пиковую даму, эту мумию, повязанную темно-коричневым платочком, в кофте и исподнице такого же цвета. Она неподвижна своим туловищем, вытянутым, как жердь. Хотя голова ее трясется, вероятно, от употребления в давно прошедшие времена сильного притирания. Морщиноватые кисти рук ее, убежавшие на четверть от рукавов, сложены крестообразно, как у покойника. Веками она беспрестанно хлопает и мигает, и если их останавливает, то для того, чтобы взглянуть на свое создание, на свое сокровище, на свою славу. Прошу хорошенько заметить, это она, дражайшая родительница драгоценного дитятки. Мы сказали уже, что Подачкина по имени и отчеству Акулина Савишна, барская барыня. Это звание в старину было весьма важное. В него избирались обыкновенно жены заслуженного камердинера, дворецкого, дядьки и тому подобной почетной дворни. Она присутствовала при туалете госпожи своей, заведовала ее гардеробом, служила ей домашними газетами, нередко докладчицею по тайным делам мужниной половины. И играла во дворе своем посредническую роль между властителями и слугами. Заметьте, она барыня, но только барская. Придумать это звание могла лишь феодальная спесь наших вельмож тогдашнего времени. Впоследствии и мелкие дворяне завели у себя такое должностное лицо. Еще и ныне в степной глуши звучит иногда имя барской барыни, но потеряло уже свое сильное значение. Ни одного шута, ни одной дуры и дурочки в зале. Уж поэтому можно судить, что Волынский, смело пренебрегая обычаями своего времени, опередил его. «Как думаешь, Зуда?» — сказал кабинет-министр, обращаясь с приметным удовольствием к секретарю своему. «Славный и смешной праздник дадим мы государыне!» «Об нем только и говорят в Петербурге», — отвечал секретарь, привстав немного со стула. «Думаю, что он долгое время занимать будет стаусую молву и захватит себе несколько страниц в истории». Кабинет-министр дал знак головою, чтобы секретарь садился, и продолжал, усмехаясь. «Разве наш господин Тредьяковский удостоит сохранить его в своих виршах, о которых все столько кричат, потому что их никто не понимает? Известно, однако, что ваше превосходительство с некоторого времени сделали самыми ревностными поклонниками нашего Феба и очень частенько изволите черпать в тайнике его». Феб — Аполлон, бог солнца. «Ты хочешь сказать с того времени, как милая молдаванская княжна стала учиться русскому языку?» «Да, бывший надутый школьник Тредьяковский, ныне Василий Кириллович, в глазах моих великий, неоцененный человек. Я осыпал бы его золотом. Не он ли выучил мариорицу первому слову, которое она сказала по-русски? Если бы ты знал, какое слово! В нем заключается красноречие всех твоих демосфенов и цицеронов, вся поэзия избранной братьи по Аполлону. Василия Кирилловича за него непременно в профессоры элоквенции». Элоквенции — красноречие. «Я ему это обещал и настаю в своем слове». Волынский говорил с особенным жаром. Только слова «молдаванская княжна Мариорица» Старался он произнести так тихо, что, казалось, ему слышал их только секретарь. Этот, заметив, что лицо барской барыни, может быть, поймавшей на лету несколько двусмысленных слов, подернуло кошачьей радостью. Он старался обратить разговор на другое.